Приблизься к оленю и не ошибешься. Хорошо стрелять в оленя из лука с далекой дистанции. Ни о чем не подозревает олень. Да вот беда, легко промахнуться. Кто опасается промаха, старается подойти ближе. Приблизься к оленю и не промахнешься. Если говорят, у меня в сумке нечто, поэтому я прошу вас, то приблизиться к оленю значит попросить показать это нечто. Если говорят, он уехал, то приблизиться к оленю значит спросить, в котором часу и на чем. И дело не в недоверии. Многое проясняется и для самого отвечающего. Люди обычно не умеют отличать пустое от твердого. Они ненамеренно могут вводить себя и вас в заблуждение. Вы спрашиваете, нет ли такого-то? Отвечают, нет, они все давно ушли. Вы подходите, трогаете ручку двери, не заперто. Заглядываете внутрь, вот он, тот, кто вам нужен. Извините, а мы и не заметили, что он остался. А извиняться надо за другое, за неумение отличать пустое от твердого. Если что-то сломалось, откройте крышку, загляните вовнутрь. Если кого-то не нашли, поищите сами. Если говорят, что-то написано, прочитайте сами. Если хвалят вкусно, попробуйте сами. Если пишут, что им не сделали, проверьте, может быть, сделали. Не начинайте действовать по сигналу, достоверность которого не проверена. Все, что можете проверить сами, проверяйте. Особенно, если это не занимает много времени. Заходите, открывайте, заглядывайте, приезжайте, лично осматривайте. Сами пробуйте нажать, трогайте рукой, поднимайтесь на чердак, заглядывайте под колеса. Убеждайтесь лично, встречайтесь лично. И вот тогда появится умение отличать пустое от твердого. Отличать уже не трогая руками, а задавая точные вопросы. Сколько весило? Какой толщины? А за шкаф заглядывали? Чья подпись там была? Сколько экземпляров? В какой адрес? Вопросы, на которые невозможно ответить, не приблизившись к оленю. Сокращайте дистанцию всеми способами, до тех пор, пока промах не станет невозможным. Вы хотите посмотреть сами? Да, хочу. Вас не интересует алиби. Вам нужно, чтобы ошибки не было. Милый олень, прости.